появилась женщина, называвшая себя Орлеанской девой, а в 1439 году она приезжала в Орлеан под именем госпожи Дес Армуаз. Чтобы установить личность этой госпожи, надо обратиться к хронике, составленной деканом собора Сен-Тибо в Меце, где впервые отмечено ее появление. Там говорится, что 20 мая 1436 года дева Жанна появилась в Лагранж-Озорм, недалеко от Сен-Прива. Она не сказала, откуда прибыла, но она повстречала своих соседей, дворян, которые ее знали. Ее братья, которых вызвали для опознания, также ее узнали. Она была осторожна в речах, изъяснялась в основном притчами и ничего не говорила о своих намерениях. Ее снарядили и проводили сначала в Маравиль, затем в паломничество к Нотр-Дам в Льессе, потом в Мец и, наконец, в Орлон, где она была принята герцогиней Люксембургской. Здесь по ошибке путают герцогиню Люксембургскую с госпожой де Люксембург, которая знала Жанну д'Арк в начале ее пленения. Герцогиня Люксембургская — это Елизавета, дочь Жана Люксембургского, герцога де Герлица, племянница по мужу герцога Бургундского и фактически государыня герцогства. А госпожа де Люксембург, которая проявила сострадание кузнице замка Боревуар, это была Жанна де Люксембург, которая умерла незамужней в 1430 году. У нее были два племянника, из которых один выдал свою дочь за герцога Бетфордского, а другой, Жан, хозяин замка Боревуар, держал в плену Жанну д'Арк. Именно через своего племянника госпожа де Люксембург и смогла познакомиться с узницей. Таким образом, не соответствует истине утверждение, что знакомство госпожи де Армуаз с герцогиней Люксембургской имело значение, поскольку это последнее знала Жанну прежде. Речь идет о двух разных персонах, которые, возможно, не были знакомы друг с другом, и одна из которых умерла за 6 лет до описываемых событий. Когда были найдены эти документы, изучение их вызвало большое волнение. Не следует думать, что они были новостью. В первый раз они были напечатаны в ноябре 1683 года в «Меркюр-Галан». Первая фраза декана Сен-Тибо казалась решающей. «Сего года 20-го дня, мая, прибыла дева Жанна, которая была во Франции». Этому тексту придают большое значение. При этом забывают сказать, что он потерял всякую ценность с тех пор, как был найден второй манускрипт той же хроники. Декан Сен-Тибо, который обманывался сначала, как и остальные, изменил эту свою фразу и написал: «В этом году прибыла девушка, называвшая себя французской девственницей и так хорошо игравшая свою роль, что многих ввела в заблуждение и прежде всего всех самых значительных лиц». Таким образом, из хроники ничего больше извлечь нельзя. Заметим еще, что критический разбор этих текстов, которые нам сейчас представляются новинкой, был сделан впервые в XVII веке Симфорианом Гюйоном, священником из Лоратуара. Никому не известно, откуда явилась особа, которая представлялась вначале под именем Клод. Путь ее очень хорошо прослеживается, начиная с 1436 года. Принятая Елизаветой де Герлиц, она была увезена затем графом Вюртембергским в Кёльн. Она носила военные доспехи и сразу начала вмешиваться в политику. Если она была очень сдержана в объяснении способа, каким ей удалось избежать казни, то красноречива в описании всем известных военных действий. А когда два епископа оспаривали епископское кресло в Треве, она решительно приняла сторону одного из них. Подобно Жанне д'Арк,